Каменная дверь надежно защищала беглецов. В нее был вделан потайной замок, открывающий только изнутри. Здесь всегда была свежая вода из источника, а к наблюдательному посту вели каменные ступеньки. Это место обнаружили принцы. Селим починил механизм, который закрывал дверь, и оставил в пещере несколько факелов. Отец часто говорил мальчикам, что в случае опасности они могут спрятаться здесь. Слуги забрали с собой даже скот и птицу, а люди капитана привели лошадей и охотничьих собак. К счастью, большинство скота уже отправили на летние пастбища в горы. Вернулись наблюдатели и замели за собой все следы. Капитан провел последнюю перекличку и закрыл каменную дверь. На наблюдательном посту оставили людей. «Послушайте меня», — громко сказал капитан Риза, собравшимся в пещере. «Мы подвергаемся смертельной опасности и можем избежать ее, если будем молчать. Сейчас можно говорить, но не громко, а когда я подам сигнал, тишина должна быть абсолютной. Если я услышу чей-нибудь голос, то вырву язык. Понятно?» Люди молча кивнули. Принц Сулейман страшно злился. Ему не хотелось прятаться. Мальчик был готов драться за свою семью. Но несколько шлепков матери заставили его отправиться в пещеру. Кто-то тронул его за плечо. «Я тебя понимаю, Сулейман. Мне бы тоже хотелось драться», — сказал Мухаммед. Братья очень любили друг друга. Их разделяли всего 4 месяца. Младший всегда считал старшего законным наследником. Все слуги называли сына Фирузи весельчаком. Сулейман был темноволосым, а Мухаммед — светлым. Сулейман всегда казался серьезным и сдержанным, а темно-голубые глаза Мухаммеда были со смешинкой. Этот оттаманский принц больше походил на простых людей, чем все остальные. Нужно признать, что все дети Селима выросли в прекрасной атмосфере дружбы. Жены принца сдержали клятву, данную 18 лет назад в Канди. Ничто не могло поссорить их. Все признавали, что Сулейман — наследник трона. Братья и сестры гордились им. Детям были незнакомы интриги, царившие при дворе султана. Никто из них даже не думал, что можно убить Сулеймана и занять его место. «Капитан, они идут!» — раздался голос часового. «Молчите все!» — крикнул капитан Риза и побежал к посту наблюдения. Вглядевшись в темноту, он увидел освещенный дворец и мужчин на лошадях. Раздавались грубые крики. «Здесь нет никого! Дом пустой! Не может этого быть! Они где-нибудь прячутся! Проверьте подвалы, обыщите вокруг! Скотный двор пуст! Сожгите его! Сожгите все! Мы обязаны найти их! Люди не могли уйти далеко!» «Может быть, их предупредили, и они удрали на лодках?» «Нет, лодки здесь. Эй, ты, возьми 10 человек и отправляйся в деревню, мимо которой мы проезжали. Жители любят Селима и, наверное, спрятали его семью. Найдите их!» По имению метались черные тени. Они разорили дворец, сады, разбили статуи, а потом на горизонте появилось зарево пожарища. «Аллах! Они сожгли деревню!» — прошептала подошедшая Кира. «Не беспокойтесь, госпожа, мы все восстановим, а люди, наверное, уже давно удрали». «Кира!» — зарыдала Фирузи. «Они разорили дворец!» Жены Селима молча смотрели, как пылает их прекрасный дом. Мраморные стены не были разрушены, но внутри сгорело все. Следующий день выдался очень серый, начался дождь, и настроение было соответствующим. Капитан Риза отправил 2 людей в разведку, те выяснили, что наемники все еще ищут семью принца Селима и не собираются уезжать до утра. Кто-то доложил убийцам, что ни жены, ни дети никуда не уезжали. Нескольких жителей подвергли пыткам, но они ничего не сказали. В пещерах было очень холодно, но люди не зажигали огня, чтобы дым не выдал их. Все продрогли, жались друг к другу и надеялись, что принц Касим благополучно добрался до столицы и спасение близко. В Константинополе к главным воротам дворца султана подскакал уставший всадник. Он соскочил с лошади и принялся колотить в дверь. В смотровом окошке появилась голова старого солдата. «Откройте ворота!» — кричал мальчик. «У меня экстренное сообщение для принца Селима!» Стражник недоверчиво смотрел на грязного мальчика. «Кто ты, чтобы требовать такое? Пошел вон! У нас нет времени!» И уже собирался закрыть окошко. «Я принц Касим, сын Селима, четвертый внук султана. Открывайте ворота, клянусь Аллахом, я придушу вас, если вы это не сделаете!» «Открой ворота», — приказал старый солдат молодому стражнику. «Откуда ты знаешь, что этот парень говорит правду?» «Я уже много лет служу семье султана. Только принц Оттоманской империи может позволить себе так разговаривать с турецким солдатом. Открывай ворота!» Принц Касим сразу же направился в апартаменты Селима. «Разбудите отца», — приказал он слуге, который выбежал, чтобы встретить его. «Принц Селим приказал не беспокоить его до дневных молитв. Я не могу ослушаться, молодой хозяин. Где он?» «В спальне, принц, но он не один». Касим проскочил мимо слуги прямо в опочивальню отца. Селим спал на кровати. Рядом с ним лежала молоденькая девушка. Она моментально проснулась и недоуменно уставилась на принца. «Оставь нас», — скомандовал Касим и наклонился, чтобы разбудить отца. Девушка уже готова была запротестовать, но мальчик грубо схватил ее за руку и стащил с кровати. «Кто ты такой, чтобы отсылать меня?» — возмутилась она. «Касим, второй сын старшей жены Селима. А теперь убирайся, а то я прикажу тебя выпороть». Девушка быстро собрала одежду и убежала. Касим потряс отца за плечо. «Касим?» — Селим недоуменно смотрел на сына. «У меня срочные новости. Я скакал со вчерашнего дня, чтобы рассказать о них тебе». Селим выслушал мальчика, вскочил с кровати и принялся ругаться. «Дочь сатаны, свинья! На этот раз она слишком далеко зашла». Он громко позвал слугу. «Отправляйся к султану, скажи ему, что я должен встретиться с ним немедленно, и не бойся его слуг. Сам все передай, а потом приведи главного евнуха. Бегом!» Он повалился на кровать и запричитал. «Кира, Кира, если с ее головы упадет хоть один волосок, я сам убью эту суку и ее ублюдка». Касим потрепал отца по плечу. «Не беспокойся, отец, я послал братьев предупредить еще до захода солнца». «Сколько солдат было во дворце?» 25. Капитан Риза отпустил остальных на посевную. «Черт подери!» — закричал Селим. «Где они могут все спрятаться?» «Наверное, в пещере Джина», — спокойно сказал Касим. «Лучше места не найдешь, и о нем не знает никто, кроме нас». В этот момент появился главный евнух. «Сынок, что случилось? Твой слуга притащил меня сюда». Внезапно он увидел мальчика. «Касим, откуда ты?» Селим пересказал Хаджибею новости. «Когда султан Баджазет узнает об этом, многие головы покатятся». «Я ничего не знал о планах Бесмы», — мрачно заявил евнух. «Она связалась с кем-то из города. Султан часто разрешает ей прогулки. На этот раз Бесма меня переиграла. Но не беспокойтесь, я чувствую, что ваша семья в безопасности. Будем ожидать крылатых вестников. Если все в порядке, Кира непременно сообщит об этом. Пошли. Нужно немедленно рассказать султану об этом предательстве. Я поставлю стражников у апартаментов принца Ахмеда и Бесмы, чтобы они не сбежали». Селим, Касим и Хаджибей отправились к султану. Тот уже ждал их.